Глава 15. Бурное собрание. В тот вечер ученики собрались в большом зале на очередном школьном собрании. Элизабет очень волновалась. Ей хотелось, чтобы собрание поскорее закончилось и все разрешилось. «Кто-нибудь хочет сдать деньги?» — спросил, как обычно, Уильям. Мальчик, получивший почтовый перевод от дяди, положил 10 фунтов. Арабелла 2 из своих денег на день рождения. Она помнила полученный урок и не хотела, чтобы ее снова обвинили в том, что она утаивает деньги. Всем раздали по 2 фунта. Потом Рита и Уильям стали обсуждать заявки на дополнительные расходы. Элизабет едва могла усидеть на месте. Она очень нервничала. Девочка покосилась на Джулиана. Тот сидел на скамейке, как ни в чем не бывало. Прядь волос упала ему на глаза, он нетерпеливо отбросил ее. «Есть жалобы?» — задал Уильям свой обычный вопрос. Какой-то маленький мальчик вскочил, прежде чем Элизабет успела заговорить. «Уильям, одноклассники дразнят меня тупицей, потому что я отстающий. Но это нечестно!» «А ты обращался к своему старосте?» — спросил Уильям. «Кто он?» — встал мальчик постарше. «Да, одноклассники дразнят Джеймса. Он болел и пропустил много уроков, вот и отстал. Но я разговаривал с учительницей, и она сказала, что Джеймсу следует учиться прилежнее, потому что мозги у него хорошие. Он недолго будет в отстающих». «Спасибо», — кивнул Уильям. Староста сел на место. «Что ж, Джеймс, ты слышал, что сказал твой староста? Ты сам можешь положить этому конец. Возьмись за ум и перестанешь быть отстающим. Возможно, ты просто привык плестись в хвосте и не догадываешься, что способен все изменить. Но это в твоих силах». «Ох», — проговорил Джеймс обрадованно и немного смущенно и плюхнулся на место. Одноклассники поглядывали на него, не зная, сердиться им или радоваться. Они вдруг стали пихать друг дружку и усмехаться. Джеймс, улыбаясь, обвел их всех взглядом. «Есть еще жалобы?» — спросила Рита. «Да!» — отозвалась Элизабет и так поспешно вскочила с места, что едва не опрокинула стул. «У меня есть очень серьезное сообщение!» Ученики зашептались. Все насторожились. «Что скажет Элизабет?» Арабелла побледнела. «Не станет же Элизабет снова на нее жаловаться?» Джулиан метнул на Элизабет колючий взгляд. Уж на него-то она жаловаться не посмеет. Но именно это она и сделала. «Рита, Уильям, я хочу рассказать о Джулиане», — начала Элизабет. «С недавних пор я стала подозревать, что он берет чужие вещи. А вчера поймала его с поличным, буквально за руку, когда он доставал пакеты старого ящика для игр». «Элизабет, объясни все как следует», — попросила Рита. Она слушала серьезно и внимательно. «Это ужасное обвинение. Мы должны в этом разобраться. Если у тебя нет доказательств, лучше сейчас же замолчи, а после собрания приди к нам с Уильямом поговорить». «У меня есть доказательства», — выпалила Элизабет. «Я своими собственными глазами видела, как Джулиан доставал печенье из ящика. Я не знаю, чье оно, может быть, мисс Рейнджер. Наверное, Джулиан его там нашел и, решив, что все давно спят, пришел взять. А я все слышала и видела». В зале повисла тишина. Первоклассники переглядывались, сердца их отчаянно бились. Теперь все узнают про их ночную вечеринку. Джулиану придется раскрыть их тайну. Уильям посмотрел на Джулиана. Тот сидел, сунув руки в карманы, и, казалось, забавлялся происходившим. «Встань, Джулиан, и расскажи свою версию», — сказал Уильям. Джулиан встал. «Вынь руки из карманов», — велел Уильям. Джулиан послушался. Он казался неряшливым и равнодушным. Зеленые глаза сверкали, как у гнома. «Извини, Уильям», — сказал он. «Но я не могу дать объяснение, поскольку тогда я выдам чужой секрет. Могу лишь сказать, что я не воровал печенье. Да, я его взял, но не украл». Он сел на место. Элизабет вновь вскочила, как чертик из табакерки. «Видишь, Уильям, он не может ничего объяснить!» «Сядь, Элизабет!» — — строго сказал Уильям. Он посмотрел на учеников первого класса. Все они сидели в неловком молчании, не решаясь смотреть друг другу в глаза. Какой молодец этот Джулиан, не выдал их! Ну как все ужасно! Ученики первого класса, — обратился к ним Уильям, — надеюсь, кто-то из вас поможет Джулиану снять это серьезное обвинение, даже если для этого придется раскрыть чужую тайну. Если Джулиан, желая защитить кого-то из вас, не сможет оправдаться сам, вы должны защитить его и рассказать, что вам об этом известно. Все замерли. Розмари, не в силах пошевелиться, дрожала, как осиновый лист. Белинда приподнялась было, но снова опустилась на место. Мартин смотрел перед собой, он был очень бледен. И тут Арабелла удивила весь класс. Она вдруг встала и заговорила негромким голосом. «Уильям, лучше я скажу. У нас была тайна, и Джулиан поступил благородно, не выдав ее. Дело в том, что вчера у меня был день рождения. Вот мы решили устроить, ну, полночную вечеринку». Она запнулась, потому что от волнения едва могла говорить. Вся школа слушала с большим интересом. «Продолжай», — мягко сказала Рита. «Видите ли, нам пришлось припрятать до поры угощения в разных местах. Это казалось очень весело. Мы не сказали Элизабет, потому что она староста и могла попытаться нас остановить. Джулиан спрятал печенье в старом ящике для игр, а ночью, когда праздник начался, пошел, чтобы его взять. Тут-то, видимо, Элизабет его и застала. Но это было мое печенье. Я сама попросила принести его в общую комнату, где мы все собрались. Мне кажется, Элизабет поступила нечестно, обвинив Джулиана в краже. И это уже не в первый раз. Все в классе знают, что она обвиняла его в краже чужих денег и конфет». Это была длинная речь. Арабелла внезапно прервала ее, села и чуть не задохнулась. Джулиан с благодарностью посмотрел на нее. Он понимал, что ей не очень-то хотелось рассказывать про ночную вечеринку, но она сделала это, чтобы спасти его. Его отношение к тщеславной девчонке переменилось. В глазах Джулиана и других одноклассников она взлетела до небес. Уильям и Рита внимательно выслушали рассказ Арабеллы. И Элизабет тоже. Услышав объяснение, почему Джулиан оказался ночью в коридоре, она побледнела, и колени у нее задрожали. Элизабет поняла, что, по крайней мере, в одном прокололась. Уильям повернулся и строго посмотрел на нее. «Элизабет, кажется, ты совершила непростительную ошибку, публично обвинив Джулиана в том, чего он не делал. Полагаю, ты даже не попросила его объяснить этот поступок, а просто решила, что он поступил неправильно». Элизабет сидела, словно приклеившись к месту, и не могла сказать ни слова. «Арабелла утверждает, что ты уже не первый раз обвиняешь Джулиана, что это случалось и раньше. Поскольку последнее обвинение оказалось огульным, то, возможно, и предыдущий тоже. Так что не стоит разбирать их на собрании. Но мы с Ритой просим тебя прийти к нам, поговорить с глазу на глаз и объясниться». «Хорошо», — тихо проговорила Элизабет. «Мне очень стыдно за то, что я сейчас сделала. Я не знала об этом». «Это не может служить оправданием», — строго сказал Уильям. «Не понимаю, что с тобой творится, Элизабет? Мы выбрали тебя старостой в конце прошлой четверти, потому что считали, что ты этого достойна. Но в этой четверти ты нас подводишь. Боюсь, многие считают, что тебе не следует больше оставаться старостой». Несколько мальчиков и девочек затопали по полу в знак одобрения. «Тебя дважды выгоняли из класса за глупые розыгрыши», — напомнил Уильям. «Старости так вести себя не подобает. Увы, но отныне мы не можем считать тебя старостой. Спустись, пожалуйста, вниз и позволь нам выбрать вместо тебя кого-нибудь другого, более достойного». Это было уже слишком. Элизабет разразилась рыданиями, соскочила с подиума и выбежала из зала. Все пропало. Она не справилась с обязанностями старосты. А ведь она так гордилась, что ей оказали доверие. Уильям не стал ее останавливать. Он обвел строгим взглядом всех сидящих в зале. «А теперь нам следует выбрать другого старосту», — сказал он. «Подумайте, кого вы можете предложить вместо Элизабет?» Дети сидели и молчали. Конечно, собрание вышло просто ужасным, но они получили хороший урок. Никогда, никогда впредь не станут они обвинять кого-либо, если не уверены полностью в его проступке. Все увидели, к какой беде это может привести, и понимали, что Элизабет наказана по заслугам. Бедная Элизабет! Вечно она попадает в беду. Что же ей теперь делать?